вопреки Сорбонне, вопреки объединенному натиску всех обскурантов. И вот перед ним, Франклином, лежит энциклопедия, законченная, осязаемая, кадастр своей эпохи, ее Библия, свод ее знаний, кладезь всех воинствующих передовых идей, огромный арсенал, дающий разуму все новое и новое оружие для борьбы против суеверий и предрассудков. Эти тома — пушки, из которых разум обстреливает крепость привилегированной глупости, мертвой мысли и отжившей институты прошлого. Прав был генеральный прокурор, заявивший парижскому парламенту, что сотрудники энциклопедии — это заговорщики, поклявшиеся насадить материализм, уничтожить религию, испортить общественные нравы и повсюду утвердить дух независимости. Нельзя было бы завоевать независимость Америки, не имея на вооружении идей, собранных и систематизированных в энциклопедии. Глаза Франклина машинально скользили по красиво напечатанным страницам. Он не думал о том, что читал. Им владела одна мысль. Мысль о всемогуществе разума. Писатель Вениамин Франклин чувствовал гордость за беспримерный писательский труд, зримый и осязаемый. Труд, действительно повлиявший на историю земного шара и с каждым днем влияющий на нее глубже и глубже. Вениамин Франклин был человеком трезвым, но внутри у него все пело. Разум, разум, разум. Перед ним был момент разума, более долговечный, чем бронза. Глаза его посылали в мозг французские фразы, но думал он по-английски. Его слегка забавляла сейчас мысль о том, что в основе великой энциклопедии лежат английские принципы. Первыми провозгласили знания могучей силой его земляки-англичане, англичанин Фрэнсис Бэкон. Идея полезности знания родилась и окрепла в воздухе Англии. Но то, что сделали из английских идей французы, было достойно восхищения. Острая последовательная логика, независимость от авторитетов прошлого, блестящая воинственность мысли — все это принадлежит им целиком. «Вольтера мы дадим не так скоро», — думал он, — «придется нам удовлетвориться Франклином». Но зато мы первые, кто не только исповедовал эти идеи, но и притворил их в жизнь. Мы знаем, когда надлежит выжидать и когда пользоваться моментом. В памяти его всплыли глубокомысленные библейские стихи. «Всему на свете свое время, всему под небесами свой час. Есть время родиться и время умирать, время сеять и время корчевать, время убивать и время лечить, время молчать и время говорить, время войне и время миру». Когда мальчиком он впервые услыхал эти многозначительные стихи, они его тронули, они запали ему в душу, они стали частью его существа. Кем бы он ни был, англичанином или французом, теоретиком или человеком действия, он чувствовал себя в родстве с людьми, создавшими этот труд. Прорвав границы, разделяющие нации, они образовали республику ученых, и он, смиренный и гордый, был гражданином этой республики. Разум, разум, разум. Он чувствовал себя признательным этим людям за то божественное удовольствие, которое доставил ему их скромный хитроумный метод. Сколько терпения и хитрости потребовалось Дидро и его сотрудникам, чтобы усыпить цензоров, чтобы, несмотря на бешеные нападки духовенства и на проклятие генерального прокурора, заставить их закрыть глаза и пропустить энциклопедию. Разумеется, кое в чем приходилось идти на уступки. Франклин заглянул в статьи, в которых цензоры с особым рвением должны были искать крамолу, в такие статьи, как «Христианство», «Душа», «Свобода воли». Здесь все было написано так, что и ортодоксальнейший богослов не нашел бы повода к придирке. Зато в других местах за невинными заголовками следовали крамольные истины, сопровождаемые резонными аргументами. Кто бы ожидал найти под словом «юнона» научное опровержение легенды о непорочном зачатии? Или под словом «клобук» — доводы против монахов и монастырей? Или под словом «орел» — доводы против существующих религий? Где-то в этих томах должны быть скрыты указания, как извлечь из чтения максимальную пользу.